Глава 11. Столкновение. Клеверин уже начал беспокоиться. Когда Барриль вышел к башне, жрец нервно ходил и смотрел мрачно. Барриль, как вкопанный, остановился у входа, а потом и вовсе отошел от прохода к перилам галереи и свесился вниз, оглядывая город. Клеверин принял его поведение как сомнение или страх. — Где Мартин? — спросил он. — Мартин не придет, я надеюсь, — с облегчением сказал он. Сама судьба его удержала. Жрец требовательно посмотрел на него. — Если мы не ждем короля, почему же ты медлишь? — с возмущением спросил жрец. Странник смотрел на город и молчал. Было холодно. Клеверин заметил, как снег мелкими крупинками сыплется с неба. Странник смотрел на него, вытянул руку в перчатки. — Когда я уходил отсюда, тоже шел снег, — заговорил он. — Нейда провожала меня. Мы чувствовали, что совершаем ошибку, и она, и я. Мне было нужно увести ее отсюда. — Почему же не увел? У меня не было никакой уверенности, что я имею на это право. — А теперь? — А теперь есть. — Ты заберешь у нас владычицу? Клеверин перешел на суеверный шепот. — Зачем? У меня нет выхода. Она исполнила то, зачем пришла. Если он убьет то, что создали Мартин и Нейда, я не оставлю этому миру ни единого шанса. — Не убьет, — заверил Клеверин. Наследник нужен ему самому больше в жизни. Он уговорит ее изменить Мартину. Она не выдержит его напора. Нейда выдержит она сильнее, чем это может показаться на первый взгляд, — сказал странник сурово. — Почему же ты медлишь? Одно неверное действие, и я все испорчу. Я не тот Барриль, которому ты верил. — Ты боишься? — удивился Клеверин. В ответ странник вздохнул тяжело. — В какое место дворца мы попадем через эту дверь? — спросил он. — Я не могу этого сказать, — признался Клеверин. — Он ведь там не один. — Там только преданные ему, но это сильная охрана, — сказал Клеверин. — Сколько? Достаточно, чтоб нас удержать. Мне бы хлыст добыть, я смогу сражаться. Я его достану. Я не хочу лишних жертв. Постарайся сориентироваться раньше, чем мне придется достать меч. Я полагаю, наша цель такая же комната, как в покоях Мартина? Да, Клеверин ждал, но странник не спешил подниматься на башню. Ты уведешь Нейду в любом случае? Как она пожелает, но вероятность огромна. А как же Мартин? Он же считает тебя другом, — укоризненно заметил жрец. Он мне обещал, что не будет ей лгать, что защитит от отца, что не будет спешить. Он все нарушил. Маленькая ложь порождает большую. На этот раз его судьбу решит Нейда. Но будь я женщиной, я бы его простил. Мартин — заложник всей этой ситуации. Он не виноват в том, что слаб. Клеверин кивнул, не то в знак согласия, не то уяснив себе что-то. «Медлишь, медлишь!» — торопил он. Странник неохотно оторвался от перил. «Идем!» А потом с тяжелым вздохом добавил. «Я не хочу убивать!» Для Клеверина, воспитанного особым образом, покой этого дворца был священным. Жрец был отважным существом. Возраст и сложная жизнь позволяли ему не бояться даже смерти. И все же, при звуках драк в галереях, все существо Клеверина содрогалось, и им владел ужас. Он лишь представил, как резонирует мир при звуках этой битвы. Поэтому он не сразу вступил в борьбу сам. Барриль отдал ему хлыст первого поверженного, но жрец пустил его в ход не сразу. Решимость сражаться за наследника его покинула. Он узнавал лица тех, кого встречал на пути. Они были его народом, его братьями, его учениками. Странник вступил в битву и уже не останавливался. Клеверина не смутило, что против странника выходит не один соперник. В моменты особенных напряженных схваток галерея казалась меньше. Впервые он осознал, как странник может быть жесток только на озере, а теперь видел все со всей отчетливостью. Барриль не оставлял даже раненых. Они добрались до нужного яруса, странник был изрядно изранен, потерял часть доспеха. Клеверин пускал в ход хлыст, он только защищал себя, но боялся приблизиться к своему разъяренному союзнику. На пути к советной цели у них осталось мало соперников, и вот, наконец, они побежали. Барриль их не преследовал. Он ворвался в комнаты и пошел туда, где могло происходить все действо. Он не убирал меч, что было вопиющим осквернением этого места. Нейда с криком бросила защищать овальный сосуд, в котором в едва видном сиянии переливалась энергия. «Нет, прочь, я не отдам!» — вопила она в отчаянии. У нее был безумный взгляд. «Нейда, это я!» Пошатываясь, странник двинулся на нее. Сосуд стоял на каменной высокой подставке на колонне. Женщина схватила его, защищая, и бросилась в угол. Там она села на пол и вжалась в него. «Стой на месте!» — попросил странник жреца. Каливерину приказ не требовался. Если эта женщина стиснет сосуд чуть крепче, она повредит его и убьет себя и то, что внутри. Пока она только собой и обширными рукавами одежды защищала будущего ребенка. Это не было еще живое существо, как верно предположил Кливерин. Лишь потенциальный сгусток энергии, которому потом соберут вокруг себя маленькие структуры и станет он будущим владыкой. Сама мысль, что все это в момент будет уничтожено, заставила жреца замереть. Чтобы не пугать женщину, он сделал величественный поклон в ее сторону. Она, мало сказать, была напугана, она, возможно, уже безумна от противостояния с владыкой. «Нейда, посмотри на меня», — попросил странник. «Уходи! Уходи, я не верю тебе! Прочь, не отдам! Уходи, или я убью себя и их! Прочь!» Странник опустился на колени и положил рядом свое оружие. «Нейда, Нейда, это я! Я Монту! Посмотри на меня!» «Ты лжешь! Это обман!» — ответила Нейда. «Ты убийца!» Она была права. Ее чуткое существо нельзя обмануть. Это были мгновения растерянности. Ни одной здравой мысли. Она была измучена противостоянием, но готова биться насмерть. Пауза позволила Нейде немного прийти в себя. Напротив было лицо, дикое существо, с ног до головы перепачканное чьей-то кровью, израненное в истерзанной одежде. К тому же оно старалось шумно отдышаться. Она уловила боль, волнение, но не тень агрессии в нем. И что-то знакомое. И тут Нейда поймала его взгляд. Его губы шевельнулись. «Кто ты и откуда?» — спросила она с опаской, не веря уже своим ощущениям. «Я не пустил сюда Мартина, чтобы он не сделался проклятым. Меня послал его дед. Послал защищать тебя. Он же тебя и позвал, поэтому в Мартине ты уловила похожий отклик. Я должен был охранять тебя. Но забвение закрыло мне понимание моего пути, Нейда. Но я все еще могу защищать тебя. Почему ты не позвала меня? Тебе нужно было просто меня позвать». Нейда, все еще защищая сосуд, потянула руку, окутанную рукавом провела по испачканному лицу, а потом тронула спутанные пряди волос двух цветов. Странник ей улыбнулся. Угольки глаз улыбка заставили Нейду вздрогнуть и потом еще больше податься вперед. «Монту!» — выдохнула она. «Да, Нейда». Нейда гладила лицо, стараясь оттереть следы крови. Она заплакала. «Что они сделали? Что они с тобой сделали? Ты на себя не похож. Я потеряла тебя из виду. Я думала, что ты навсегда ушел. Монту!» «Нет, нет, Нейда, я ушел от тебя, чтобы вспомнить. Я вернулся, чтобы тебя спасти. Мартина и вашего ребенка». И Нейда опять резко отшатнулась. «Ты опоздал!» В ее лице появилось яростное выражение. «Они умрут вместе со мной. Мартин жив. Я не дал ему умереть. Не произноси при мне его имени. Он лгал мне. Нейда, Нейда, ты знала это давно». Нейда смотрела перед собой. «Я уже прокляла тот день, когда не ушла с тобой. Ты не виновата, ты полюбила». «Что ты знаешь о любви, Монту?» — упрямилась Нейда. «Больше, чем ты себе можешь вообразить». Лицо с кровавой маской опять озарила улыбка. «Я же странник. Единственная сила, которая способна сдвинуть меня с места, — это любовь. Не пугайся меня. Сегодня я убивал, потому что хотел спасти этот мир. Потому что я люблю его. Мы должны закончить то, что вы с Мартином начали, девочкам. Отдай мне сосуд». Кливерин не мог поверить своим глазам. Нейда ослабила хватку и безропотно передала сияющий кокон Бариэлю. Странник стал подниматься, не забыв прихватить при этом меч. Когда Бариэль посмотрел на Кливерина, взглядом подзывая его к себе, жрец отрицательно замотал головой. Взгляд странника изобразил вопрос и недовольство. «Их там двое», — с ужасом прошептал жрец. «Так быть не должно». «А это ненормально?» — попросил пояснение странник совершенно искренне. «Нет». Странник оглянулся на Нейду. Она была так измотана и подавлена, что едва выговорила. Он принудил меня. Он обещал мне, что не тронет Мартина и детей, что отпустит меня. И ты ему поверила. Движение силы в комнате оповестило, что появился владыка. Ты проиграл, странник, — с достоинством сказал он. Нейда тут же встала между сосудом и владыкой. «Я все изменю. Я не дам появиться им здесь», — прошептала она, закрывая собой детей. «Ты решила убить себя, дитя звезд? А как же судьба этого мира?» — спросил владыка, пожирая глазами девушку. Клеверину захотелось стать невидимым. Разъяренная девушка и странник были на одной стороне, а они с владыкой на другой. К счастью или нет, он стоял в отдалении за плечом владыки. Когда величайший разделается с Нейдой и странником, он примется за него. Странник тем временем вернул сосуд на стойку и занял оборонительную позицию. Туман в сосуде сгустился. Присутствие Нейды и владыки запустило процесс опять. Облако стало ярче, и он стал видеть в зеркале образы. Они стали проплывать, меняя очертания. Там были все и Мартин, и Нейда, и владыка. Одно лицо отразило того юношу, которого странник видел в зеркале во дворце Мартина. Это было лицо, которое Монту казалось таким знакомым и которого он любым способом старался не вспомнить, потому что это было опасно для его памяти. Но Бариэль видел его, отражение Мартина по другую сторону темного зеркала. «Еще не кончено», — шепнул ему какой-то внутренний голос. Вместо желания биться возникло иное понимание ситуации, и странник выпрямился и наградил владыку усмешкой. Ты разумен, владыка, ты даже мудр. Одного ты не учел. Определенно. В это мгновение странник подошел вплотную к Нейде и обнял ее, притянул к себе. Нейда не сопротивлялась до того мгновения, пока горячее лезвие не прижалось к ее горлу. Хватка Монту стала такой крепкой, что она не могла издать ни звука протеста. Зато увидела в глазах владыки испуг. Ужас сковал Клеверина. Такого поворота он не ожидал. «Ты не посмеешь», — прошипел владыка скорее от страха, чем от злобы. «Хм», — протянул странник, и его искаженное гримасой окровавленное лицо изобразило превосходство. «Тебе знакома эта сцена? Ты пришел меня убивать в прошлый раз, но увидел то, что пугает тебя до сих пор. Не так ли? Это я убил твоего отца. Убью и ее. Ты ее не тронешь. Ты сам такой, как она», — с уже некоторым сомнением в голосе сказал владыка. «Может быть, ты разумен и даже мудр, владыка. Но одного ты не учел в своей сети интриг. Меня и мое безумие. Поверь мне. Не отступишься, я ее убью. Мне безразличен ты, твои миры, твой сын и твои наследники. Я это сделаю ради нее. И больше никто из нашего народа не откликнется на зов этого мира. Никогда. Я не дам ей разбить сосуд. Она умрет раньше. Не будет ее, не будет и наследника. С чем ты останешься?» Владыка дрогнул. Наступила пауза и, как результат, тишина. «Остановись», — сказал владыка, отступая на шаг. «Вон отсюда!» — тоном приказа произнес Бариэль. Владыка двинулся к выходу. Даже не исчез, он ушел. Клеверин хотел уйти тоже. «Клеверин, стой на месте! Делай, как договаривались», — сказал Бариэль. «Что ты делаешь, Бариэль?» — произнес Клеверин. «Только не это. То, что я должен. Она не виновата. Пощади ее». «Так ли это теперь?» — спросил Бариэль бесстрастно и глянул на сосуд. Он тихо зашептал Нейде. «Ты сделаешь то, ради чего пришла. На что решилась? А потом уходи». Странник с трудом развернул окаменевшее от ужаса Нейду лицом к сосуду, продолжая держать ее. «А теперь...» «Погрузи в него руки, Нейда. Ты знаешь, что делать». Нейда не подумала возражать. Сосуд вспыхнул от прикосновения ее ладоней. Странник сделал неожиданное движение. Он перехватил рукой лезвие. Меч мгновенно порезал его ладонь. Удерживая лезвие раненой рукой, он схватился за него второй кистью. И с криком он сделал последнее движение от себя. И обе его раненые руки и часть лезвия оказались в коконе. Последнее, что видел Кливерин, это невероятная боль на лице Барреля, словно его пытали. Потом вспыхнул ослепительный свет, невыносимый для глаз, и Кливерин зажмурился и закрыл лицо руками. Он еще слышал стон странника, звук, похожий на то, как лопается металл, и фразу «Монту! Монту! Все будет хорошо, девочка моя. Так и должно быть». Кливерину не требовалось видеть. Свет заставлял его чувствовать без зрения. В комнату опять ворвался владыка с единственным намерением. Сияние сдерживало его. Но что будет, когда оно погаснет? Зимой дом из песка недостроенный, он, наверное, не выдержал ветра. Отчего так бессильно порою мы перед целью свою в сантиметрах? Где мой мир безупречный и правильный, он рассыпался облаком пыли. Мои ангелы небо оставили, а вернуться на землю забыли. И никого вокруг, это только мой стук, старые ворота. И никого здесь нет, это только твой свет, мне не важно, как ты. Помоги мне, сердце мое горит, на костре не потухшие раны, на углях от пустых обид. Помоги мне, слезы мои утри, клей обломки моей вселенной, каплю серы отца. Внутри. И дорога моя не опасная, и теперь мне похоже не сбиться. Если боль залепит лейкопластырем и лететь дальше раненой птицей. Я не знаю, кем точки отмечены, слишком сложно во все это верить. Мне взамен предложить больше нечего.